Генерал. Генерал Ноги принадлежит к числу тех деятелей Новой Японии, имена которых особенно охотно использовались для националистической пропаганды. Один из крупнейших японских полководцев, он выступил на авансцену в решающий момент развития японского империализма. Участие в Японо-Китайской войне дало ему чин генерал-лейтенанта и баронский титул. Но славу принесло ему взятие Порт-Артура в Японо-Русскую войну. Ноги, уже в чине полного генерала, состоял в должности командующего 3-й армией, сформированной специально для взятия Порт-Артура, и руководил жесточайшими штурмами, стоившими японцам огромных потерь. Порт-Артур был взят 1 января 1905 года. Эта решающая для исхода войны победа дала генералу Ноги графский титул и звание члена Высшего военного совета. Однако не только военные успехи сделали из генерала Ноги популярнейшую фигуру националистической пропаганды. Не меньшую популярность создало ему то, что его можно было назвать образцом древнего воина, живым воплощением бусидо. Воспитанный в духе традиций кодекса феодальной воинской чести, он родился в 1848 году, генерал Ноги подчеркнуто воплощал эти традиции в жизнь. Особенно прославляется как проявление бусидо его смерть. После кончины императора Мэйдзи, последовавшей в июле 1912 года, он, как говорят официальные биографы, впал в безысходную тоску и в конце концов совершил самоубийство. Это самоубийство явилось величайшим актом феодальной верности, требовавшей смерти вслед за господином. В день похорон императора, 13 сентября, за несколько часов до смерти, он в полной форме, при всех орденах сфотографировался и затем при звуке выстрела, оповещавшего о выезде катафалка с прахом императора, совершил у себя дома харакири. Одновременно, следуя феодальному принципу верности мужу, покончила с собой его жена. Самоубийство Ноги доставило ему, пожалуй, большую славу, чем вся его жизнь. В 1916 году Ноги посмертно был возведен в звание особо второго ранга. Дом, где он покончил с собой, был превращен в храм, посвященный его духу. Это так называемый Ноги-дзиндзя. В рассказе «Генерал» имеется ряд купюр во всех изданиях этого рассказа, в том числе и послевоенных, сделанных в оригинале японской цензурой. Некоторые из пропусков восстановлены, на что указывают в переводе квадратные скобки. В книге «Вада Сигедзиро» Акутагава Рюноске, Осака, 1956. Другие, предположительно, в издании Акутагава Рюноске, Дзэнсю, Маки, 2, страница 403-406. Акутагава по поводу этих купюр писал: «В моем рассказе «Генерал» власти вычеркнули ряд строк. Однако, по сообщениям газет, живущие в нужде инвалиды войны ходят по улицам Токио с плакатами вроде таких: «Мы обмануты нашими командирами», «Мы подножка для их превосходительств», «Нам жестоко лгут, призывая не вспоминать старое» и тому подобное. Вычеркнуть самих инвалидов как таковых и властям не под силу. Заметки Тёкодо. Глава 1. Отряд «Белые нашивки». Дело было на рассвете 26 декабря 1937 года Мэйдзи. Отряд «Белые нашивки» Энского полка Энской дивизии выступил с северного склона высоты 93 для штурма дополнительного форта на горе Суншушань. Так как дорога тянулась под прикрытием горы, отряд в этот день шел в особом порядке, колонной по 4. Безусловно, когда ряды солдат с винтовками стали двигаться вперед по полутемной голой дороге, и только белели в сумраке нашивки, да раздавался тихий стук шагов, это была трагическая картина. И действительно, заняв свое место во главе колонны, командир, капитан М., с этой минуты сделался необычно молчаливым, и лицо его приняло задумчивое выражение. Но солдат